Странно как-то, вдруг подумала Тейлор, как был Артемис на особицу, так и остался. Сбой в программе, проблемы ее личного восприятия, так как она больше общалась с Луной, если бы не Лили возмутилась, то ее успокаивала бы Луна, почему молчат старшие Тейлор-воины, ведь Лили, в сущности, права. В столкновении с китами, способными взрывать звезды и поглощать планеты, убивать целые цивилизации, даже такие развитые, как Древрен, создатели Луны, не могло быть и речи о чрезмерном насилии. Хотя бы противопоставить достаточное насилие. Тейлор не то, чтобы пригорюнилась, но все же мысленно вздохнула. Насилие на насилие, разве это выход? Конечно, китам не объяснить, но не выйдет ли так, что это насилие погубит всю ту жизнь, что Тейлор-воины прилетели спасать? Но как с ними объясниться? Так вот, общий рост кровожадности, чрезмерный рост, он опасен не тем, что Анасине будут плохо сражаться с китами, пояснил Артемис, все же вскидывая лапку. Вы просто не дослушали и сразу начали делать выводы. Мы молодые, глупые и горячие, нам можно, вдруг выдала Эми. Вот станем старыми, скучными и холодными, тогда и будем молчать. В наш огород камушек, хохотнула Плутон, пихая локтем в бок Нептун. Та лишь улыбнулась слабо, но так ничего и не сказала. Проблема не в том, что насилие для китов окажется чрезмерным, проблема в том, что китов до сих пор нет, а уровень кровожадности и насилия нарастает, пояснил Артемис. Чрезмерно нарастает. Мы не можем снижать накал угрозы, иначе программа по производству БЗК и БАККА провалится, но нельзя его и завышать, так как все может просто развалиться. Либо нужно будет воевать уже всерьез и лить кровь Анасин ужасными Тейлор-воинами. Нет, вырвалось у Тейлор из груди. Тогда Анасине обратят оружие друг против друга, и их цивилизация треснет на несколько частей. Прольются те самые океаны крови, убивая всех, и мы, по сути, сработаем на руку китам, если те прилетят потом. Тейлор дернула себя за косу, потом за обе, ощущая, как мечутся мысли. Нет, такого просто не могло быть, ведь они все рассчитали. Позвали остальных Тейлор-воинов. Она была уверена, что поступают правильно, хотя в то же время ее грызли сомнения. Сердце подсказывало, никакого сопротивления, просто попируют на обломках и полетят дальше. А мы останемся и без костюмов и зря погубим целую цивилизацию. Вот почему мы решили собрать вас всех и сообщить о возникшей проблеме, а не потому, что ударились в пацифизм и движение хиппи и решили победить китом любовью и дружбой. А почему бы не попробовать? Спросила Тейлор. Нет, ну не полюбить их, конечно, но хотя бы попробовать пообщаться, нам же все равно надо будет их как-то звать. Что? Недоуменно переспросила Луна. А что, разве не так? В Анасинах нарастает жажда насилия и кровожадность, потому что мы создали для них искусственную угрозу и раздуваем ее, ведь так, они не привыкли к подобному, то есть оставили в прошлом, и пока выработают достойный ответ, могут и развалиться. У них есть спецслужбы, полиция, следящие и власти, наблюдающие за угрозами, вдруг вмешалась София и в голосе ее слышались оттенки презрения. Я бы не назвала их мирными беззубыми овечками. Мирные беззубые овечки и не справились бы с нами, парировала Сара. А может мы вообще здесь не задержались бы, задумалась Луна. Беззубые овечки нам точно не нужны были бы. У них как минимум не было нужных технологий, припечатала Сара. Так что мы заранее знали, что они не овечки. К чему тогда это пустословие, что они развалятся от насилия? Нам придется либо говорить, что угроза была ложной, и все накопленное в обществе останется и выплеснется внутри самих Анасин, пояснил Артемис, либо нужно будет эскалировать угрозу и дальше, с понятным результатом, либо уже обосновываться тут на долгие годы, чтобы изменения в обществе произошли без его раскола и уничтожения, либо нужно позвать китов. Наконец-то смогла вставить словечко Тейлор. Все повернулись и смотрели теперь на нее. «ГМ», — кашлянула Вики. «Тейлор», — воскликнула Мисси. «Как ты можешь предлагать такое?» «Да, вот уж от кого, а от тебя такого не ожидала», — добавила Эми. «Самим позвать китов, вот это правильно», — поддержала ее София. «Так еще же вроде рано», — удивилась Лили. «А потом будет поздно», — возразила ей Сара. Плутон и Нептун все так же молча стояли и смотрели, возможно, общались между собой напрямую, но только возможно. Молчание их в целом нервировало, словно они не одобряли такой идеи. Тейлор знала, что накручивает сама себя, но ничего не могла поделать. Возможно, после 30 лет сражения и насилия, она и смогла бы спокойнее относиться, но сейчас нервничала. «Я понимаю, что если мы позовем их, то начнется война и погибнут многие», вздохнув, начала объяснять Тейлор, «но мы же и так исходили из того, что киты прилетят и начнется война». «Да, я понимаю разницу, если мы сами позовем их, то кровь будет на наших руках и все обвинения Анасау в адрес Тейлор словно бы станут правдой. Мне, как обычной школьнице, хочется, чтобы нас считали героинями, но вы же слышали Артемиса и Луну. Если мы ничего не сделаем, то все равно прольется много крови, только в этот раз бессмысленно и бесцельно, и она все равно будет на наших руках, так как именно мы разжигали угрозу страшных Тейлор воинов». Тейлор воины молчали, переглядывались, мрачнее на глазах. Лучше всего было бы обойтись без войны, вообще никого не втягивать, самим построить миллионы Тейлор костюмов, затем летать и сражаться сами, но, сколько это займет времени? Каждую секунду, как вот напомнили, киты пожирают миллионы, миллиарды живых, которых мы могли бы спасти. Вполне возможно, что в этой ситуации просто нет хорошего выхода. Цукцванг. Что? Ошарашенно вылупилась Тейлор, да и остальные, на Плутон. Цукцванг, говорю, ответила та. Это из шахмат, когда любой ход только делает хуже. Что-то такое, хотя у нас тут не шахматы, Тейлор потерла лоб. Но да, мы не можем ждать и десятилетиями готовиться и не можем сейчас обойтись без крови. Мы не можем спешить, иначе выйдем на битву неподготовленными и потерпим поражение, но не можем и медлить, иначе на нашей совести будут все погибшие. Ты перегибаешь палку, Тейлор, напевно произнесла Нептун. Брать ответственность за всех, да, это героично, но легко можно сломаться. Не говоря уже о том, что ты физически не сможешь помочь всем, кивнула Плутон. Ты не одна, конечно, но даже вдесятером, мы не сможем помочь всем. Поэтому я и говорю, возможно, есть другой путь. Убедить китов отказаться от насилия, уточнила Луна и стукнула хвостом. Не уверена, что это возможно, все эти их суперсилы с развитием через конфликт, пополнение запасов энергии через пожирание миров и взрывы звезд. Можно ли хищника приучить питаться травой? Можно. Вмешалась Сара и ехидным голоском добавила. Помрет, правда, бедняга от несварения желудка, но все равно, можно. Хорошая добрая порция старого доброго насилия ему поможет в процессе. То есть все равно, насилие, а раз насилие, то зачем дрессировать? Давайте лучше перебьем всех китов и дело с концом, воскликнула Лили. Сколько во вселенной китов, сколько мы будем их всех ловить и истреблять, сколько живых погибнет, пока мы будем этим заниматься, вспылила Тейлор и вскочила на ноги. Я не говорю, что нужно силой дрессировать бедных хищников питаться травой. Да, хищники может и не поймут вообще ничего, но киты, ведь они пожирали целые цивилизации, они умеют перемещаться, раздавать суперсилы, неужели у них совсем нет разума, неужели с ними нельзя поговорить и объясниться? Что? Возмутилась вдруг Вики. Объясниться, ты еще скажи, помириться. Да, но не потому, что я пацифистка или заняла сторону китов, а чтобы спасти те триллионы живых, что они пожрут, пока мы будем сражаться с ними, применяя насилие против насилия. Поговорить и объясниться, возможно, найти выход, давать хищнику мясо, но не убивая никого, синтезируя его или еще что. Не знаю, никто не знает, ведь никто не пытался с ними объясниться, а они пытались, поэтому нам надо стать, как киты, уничтожая всех на пути, спасая свою жизнь. Вики и Тейлор стояли друг напротив друга и орали во весь голос, сами того не замечая. С ними надо поговорить, хотя бы попробовать, возможно, это решит проблему, но для этого надо их позвать сюда и поставить табличку «Обеды на халяву». Нет, прорычала Тейлор, никаких жертв им. Но ты же сама их собираешься позвать, да, и если они не захотят общаться, то мы их уничтожим, и позовем еще остальных и их тоже уничтожим, спасая всех живых вокруг. Но вначале все же нужно, понимаешь, иначе мы не спасем живых, только прольем крови еще больше, чем сами киты. Тейлор осеклась и замолчала, тяжело дыша и глядя на красную и злую Вики. Глава 20. Мы доработали костюмы. Теперь их можно просто носить и использовать весь функционал, не превращаясь при этом в Тейлор-воина, сообщила Уран-дракон своим обычным мягким и ласковым голосом. Это как-то обесценивает идею Тейлор-воинов, вдруг усмехнулась Сара и прищелкнула пальцами. Точно, надо было оставить эту часть, с превращениями, сиянием и самое главное, длинными ногами и крепкой нижней частью. Ха, Данаси небы передрались за право первыми примерить костюмчики. Лили рассмеялась первой, потом подхватили остальные. Простое решение, но вот воинственности у них не прибавилось бы, вдруг сказала София. Кому она нужна, когда мы могли бы просто управлять костюмами? А даже если нет, разве идея мирного внедрения и популярности не стоит того? На этом фронте и так все неплохо, ответила дракон. Была выделена минимальная часть костюма, отвечающая за симбиоз и защиту мозга. Она тоже затратна, конечно, но не так, как полнофункциональный БЗК четвертой версии. Самое главное в нем, что его надо надеть и активировать, до получения сверхсилы. Тогда киты не смогут организовать связь с защищенным мозгом и не смогут внедрить туда свои маячки. В сущности, это та часть, что отвечала за фильтрацию связи с суперсилой, только в несколько ином варианте, когда она просто не дает создать эту самую связь. Дешевле во всем в сотню раз, и мы сейчас внедряем массовое производство, но даже в сотню раз, это все равно много. Закрыть всю-всю цивилизацию удастся только года через два. Это плохо, вздохнула Тейлор. Лучше, чем вся жизнь, но плохо. Но в то же время и хорошо, за два года придумаем, как с китами связаться. Для этого нам нужен живой кит, или хотя бы обломки сломанного. Откроем портал на землю. Воодушевилась Тейлор. Заодно принесем сюда всех наших. Таксида мрака, подмигнула Сара, и оружейника. Новую волну, всех. У нас много костюмов, про люди земли бед знают, что такое кит. Они будут биться рядом с нами. Но все равно мысль о таксида мраке грела отдельно. Тут есть небольшая проблемка, вдруг вздохнула дракон. Со связью, или с порталами, и с тем, и с другим. Связи с китами нет, потому что нет образцов для изучения, хотя бы отдаленных. Так я и говорю, надо вернуться на землю, ведь там действуют суперсилы. Да, Тейлор, мягко ответила дракон, но это не настоящие киты, а их часть. Даже они лучше, чем ничего, конечно, но, чтобы по этой части восстановить целое, надо провести огромную работу. Добраться до тех мест, где проживают осколки кита, продолжающие давать суперсилы, научиться проникать туда. Кстати, это помогло бы и с другими китами, заметила вдруг Мисси. Да, но это тоже работа не на один день, без гарантий, что мы научимся их призывать, конечно. То есть, по сути, надо возвращаться и снова заниматься исследованиями на земле бед, но как-то при этом продолжать работы и здесь. Постоянный портал открытым держать не выйдет, да и просто разовое его открытие тоже ничего не даст, лишь привлечет внимание, а Насау, разумеется. Ведь вы уже открывали такой портал, но в тот раз мы были готовы, сделали все быстро. В этот раз они вполне способны засечь направление и отправиться туда, навестить родную планету страшных Тейлор. Ой, Тейлор прикрыла рот рукой от ужаса представившейся картины. Сотни, тысячи Тейлора носят на землю бед, где только-только зажили мирно. Герои, конечно, встанут на защиту, но смогут ли? Да и что вообще сможет одна Земля против целой огромной галактической цивилизации? В то же время у Анасау, из-за того, что Тейлор, воины разжигали здесь, появлялось некое моральное право, не говоря уже просто о праве сильного, навалиться и отпинать Землю бед. Так-то я сама скучаю по Колину, вздохнула дракон, но вот как-то не выходит, чтобы и туда, и сюда, и сохранить нашу легенду и все прочее. Стало быть, нам нужен кит, вздохнула Тейлор. Докатились, сами о них мечтаем, рассмеялась Сара, но несколько натужно. Не обязательно, ответила дракон, просто нужно как следует подготовиться. Не просто портал нашей силой, а изготовить мощную гиперкатапульту, которая привлечет на порядок меньше внимания, чем простой пробой. Отвести ее в сторону или собирать в отдалении от Анасау. Подготовить копию меня, со всеми инструкциями и задачами и возможностью обратного слияния. Чертежи кораблей. Вдруг разволновалась Лили. Техники. Источников энергии. Обязательно, заверила ее дракон. Земля бед не будет простаивать без дела. Более того, возможно удастся объединить все земли, когда изучим и поймем технику китов. Заселим солнечную систему. Но все это дело не одного дня и дело, которое начинается с отдаленной подготовки. Чтобы не подумали на те Тейлор и так далее. А тем временем кровожадность в Анасау будет нарастать, не верю. Вдруг воскликнула Эми. Вот сколько видела и ощущала силой живых существ. Ну не занимался никто просто бесцельными растратами силы и энергии. Что вы смотрите, мы же вместе смотрели ту мнемозапись на спутнике лаборатории, где Луну создавали. киты специально перекрыли и не дали отправить сообщение и перехватили еще одну рыбакошку. Да, точно, вспомнила Тейлор. И что, они стали бы так просто это делать? Нет. Собственно, основываясь на том сообщении, Тейлор воины и рванули сюда, к Анасау, ожидая скорейшего появления китов. Только вот оказалось, ни китов, ни земли. Ты права, Эми, сказала ей Тейлор, они бы не стали этого делать просто так, но почему тогда их тут нет? Погодите-ка, нахмурилась Сара, а с чего мы взяли, что их тут нет? Не мелькают суперлюди с суперсилами, так сколько на Земле потребовалось времени для их появления? В 81-м году сын появился перед морским лайнером, в обнаженном виде, в 87-м кипы открыто появились на публике, тут же сообщила Вики. Хочешь сказать, они скрываются, или еще просто ничего не случилось, а киты только присматриваются, принюхиваются? Прикитяются, с мрачным видом посоветовала Эми. Это плохо, но и хорошо, что мы замаскировали все под борьбу с Тейлор, утешила ее сестра. Погодите, вмешалась София, говорите, кровожадность растет, так может это как раз киты и давит, ну как мне на мозг давили. Напряженная пауза, Тейлор воины переглядывались. Так я не поняла, прилетел кит или нет, нарушила тишину Мисси. Она вертела головой туда и сюда, словно пыталась найти на лицах Тейлор воинов ответ. «Вот и мы не знаем», — ответила ей Тейлор, «но Сара права, ведь мы появились у древренцев, когда киты были еще там, и никто не говорил, что эти киты сразу должны рвануть сюда, хотя они и перехватывали сообщение», — подхватила Сара. «Ты о чем?» — не поняла Тейлор. «Ну как же, смотри, те киты, с которыми сражались создатели Луны, они получили опыт противостояния огромной галактической цивилизации», развитой настолько, что на ходу успели понять, что происходит и даже создать подобие противоядия, пустилась в объяснение Сара. Если они прилетят сюда, что они первым делом проверят, создали ли здесь противоядие против них? У Тейлор словно камень упал в желудок и ниже. Неужели все было зря? Ну и сами методы борьбы, конечно, будут лучше, ведь здесь тот же уровень развития, сами Анасау и Древрен во многом схожи. Недаром Луна так лихо вломилась в их сети практически без подготовки. Возможно, поэтому и враждовали, ссоры между родственниками и все такое. Эми и Вики нахмурились и переглянулись. Но не суть, важнее другое, что они готовы и уровень будет иной и так далее. Но они черпают энергию во взрывах звезд и пожирании планет, все это они сделали там, у создателей Луны. Чё-то я запуталась, призналась Лили. Я тоже, вдруг призналась в ответ Сара. Хотела сказать, что могут прилететь умудренные битвами, но лишенные энергии или молодые, энергичные, но неопытные, и тут поняла, что это не так. Погоди, но у них же иной стиль, воскликнула Эми. Или у них есть свои, чтобы внедряться сюда, а вот этого мы тоже не знаем, признала дракон, но тут же добавила. Вполне возможно, что мы сможем их вычислить, если сузим области поиска и определяющие признаки, и расставим свои инфоловушки. Дракон и кошки отключились, начав совещаться о своем. Или их сами Анасау и поймают, оживилась еще Сара, расставили ловушки на Тейлор, а тут киты. Неправильно, надо прищелкивать языком, поправила ее Лили. Вот так, киты. Но у Анасин нет щелкающих звуков. Правильно, поэтому эти названия сразу выдают в китах инопланетных шпионов. Рассмеялась Лили нервно. Затем замолчала и провела рукой по лицу, сказала серьезным тоном, извините, что-то меня занесло, не то, чтобы тут были комиссии, молодежная гвардия и пиар-отделы, но меня все равно что-то занесло, нервы, наверное, и ушла. Да, все мы тут нервничаем, особенно Мисси, указала Сара. А чего я, ты же рвешься в бой, а боя все нет, а мы вот по земле соскучились. Никто, кстати, не мешает терраформировать планету под землю, вдруг сказала Вики, и завести на нее 7 миллиардов землян, спросила в ответ Сара, не скрывая сарказма. Мы отвлеклись, привычно напомнила Тейлор. Да, я в общем, пыталась развить гипотезу, и та укусила себя в хвост и умерла, мрачно заявила Сара и тоже ушла. Оставшийся будет лидером группы, рассмеялась София. Хочешь, вскинулась Тейлор, даже не думай. Синхронно подпрыгнули Мисси, Эми и Вики, словно прошла волна по нарастающей. София расхохоталась, словно отменно пошутила и хлопнула Тейлор по плечу. «Не волнуйся, даже и не думала. Зачем мне этот геморрой? Так подпишешься и будет вместо хороших сражений и работы в поле только бумаги и бюрократия. Мы еще не настолько разрослись», — вяло возразила Тейлор. «Представляешь, что будет, когда все эти ананасини в костюмах ананасов разлетятся сражаться?» Доверительным шепотом спросила София у Тейлор, наклоняясь ближе. Черная кожа и белые зубы, словно в дешевом ужастике, пахло от Софии, почему-то словно разогретой на солнце дорогой, асфальтом. «Это, наверное, потому что она черная и асфальт черный», тупо подумала Тейлор, вслух спросив, что им нужен будет генерал, командующий, а кто лучше подойдет, чем испытатели первых костюмов. Тейлор сглотнула. «Эй, ты тоже в их числе», напомнила Эми. «Да, но ты заметила, что я всегда старалась оставаться в стороне и позади. Не волнуйся, Тейлор, командующий назначен мисси, она же хотела показать свою взрослость», попыталась успокоить ее Вики. София снова расхохоталась, хлопнула себя по ногам и вылетела из комнаты. Здесь, в Тейлор-части планетоида, можно было не соблюдать маскировку, но все равно Тейлор иногда представляла, что они забудутся и выдадут себя. «Я согласна», — подпрыгнула Мисси. «Навалимся толпой и запинаем кита. Или вылетим на патрулирование и обшарим весь космос вокруг». «Да шучу, шучу, не надо так на меня смотреть. Я знаю, что такое тактика и стратегия». И она остановилась, поколебалась, но потом все же призналась. «Я тоже хочу сражаться, а не сидеть за столом и подписывать бумажки». «Не волнуйся», — раздался голос появившийся Нептун Нарвал, «этого не будет, потому что здесь нет китов», — подумала Тейлор, но не сказала этого вслух, чтобы не расстраивать Мисси, да и самой не огорчаться, чего уж там, словно все их усилия были впустую. «Потому что я слишком мала, в Тейлор-костюме тебе столько лет, сколько ты захочешь». «Разве ты забыла?» Чуть улыбнулась уголком рта Нептун. «Нет, дело не в возрасте, а в обществе вокруг. Это, во-первых, оно цифровизировано до предела. Все рутинные задачи поручают специализированным ИИ, так что руками печати шлепать не надо будет». Мисси смутилась, а Тейлор опять подумала, что привычки Земли слишком сильны в них, что они так и не стали, нет, не переняли образа мысли Энасин. «Может и к лучшему, а во-вторых, опыт, бесценный практический и боевой опыт», — продолжила Нептун. «Всегда есть кого посадить за стол, за столом все сидеть умеют, а вот сражаться в Тейлор-костюме, так что не волнуйся». Вспыхнули экраны, демонстрируя запись из Инфосити. Рядовой Анасинин летел, не хуже истребителя, и испускал лазерные лучи из глаз, вопя то ли от восторга, то ли в панике. Судя по тому, что он не мог прекратить и разрезал дома, машины, деревья и людей, скорее второе. «Да, малышка, не волнуйся», — неожиданно хохотнула Эми, «киты уже здесь». Часть 5, глава 1. Что-то там переключилось и раздался роботизированный голос одной из местных систем. «Система Ицвы и ее окрестности недоступны для перемещения. Дождитесь устранения помех и попробуйте переместиться еще раз». Прилетели киты, и система, куда они явились, вдруг сразу стало недоступно. «Совпадение? Не думаю», — провозгласила Сара Меркурий. «А как же инфосеть?» — спросила Лили Венера. «Вполне возможно, что и она пропадет», — сказала Ребекка Плутон. «Передача информации не то же самое, что передача материи, но сущности со временем разберутся и заблокируют и ее тоже. А если не сглупит, то будут не блокировать, а искажать, передавать то, что нужно им», — вздохнула дракон Уран. «Паники в системе пока не наблюдается, но сообщения о суперсилах поступают отовсюду. Их не так уж и много, но из-за необычности и частого упоминания кажется, что все вокруг заполнилось паралюдьми». «Параносинами?» — вдруг хихикнула Вики Юпитер. «Да-да, давай обзовем их поросятами», — вздохнула ее сестра Эми Марс, «ведь это так поможет дружбе и налаживанию отношений. У кого нет чувства юмора, с теми и дружбы не выйдет», — воскликнула Вики. «Дракон, ты можешь взять под контроль их системы?» — спросила Сара. «Могу, но это не пройдет незамеченным. Не надо нам повторения прошлых инцидентов», — спохватилась Тейлор. «Переместимся туда сами, своим порталом, пока что маскируемся под местных». «Дракон, да-да, мягкий захват продолжается, выпуск защитных шапочек увеличен, костюмы производятся, проблемы с энергией сохраняются», — незамедлительно отозвалась та. Тейлор вздохнула, но ничего не сказала, потому что ей нечего было сказать. Не могла она ничем помочь с этой проблемой, да и как, обойти законы сохранения и преобразования энергии? Нет, следовало заняться тем, что ей было по силам, то есть анасинами, получившими суперсилы. Скрутить и защитить шапочками, облегченной версией БЗК, сохранившей только одну функцию — защиту мозга от внедрения китов. В случае уже состоявшего получения суперсил, Шапочка должна была отсекать соединение с разумом, лишая этой самой суперсилы. Ни фильтрация, ни боевой костюм, просто стена вокруг разума и энергии на производство таких шапочек требовалось во 100 крат меньше. «Возможно, анасине выведут нас на китов?» – спросила Тейлор вслух, словно размышляя. «Возможно», – мягко согласилась дракон, – «если отследим их сигналы, связь с самими китами. Чем больше источников сигнала будет, тем лучше». Тейлор кивнула. Все выглядело очень простым. Открыть портал силами Тейлор воинов, перейти в систему Ицвы, где на 4-й от звезды планете начали проявляться суперсилы. Притвориться силами обороны от страшных Тейлор воинов, скрутить Анасин с суперсилами, обязательно скрутить, не убивая, и нацепить шапочки. Утащить их с собой, якобы для защиты, нет, не выйдет, вдруг поняла Тейлор. Значит, исследовать на месте, не выходя за пределы атмосферы планеты, представляя все чем-то вроде государственного секретного эксперимента. Снимать шапочки, пытаться засечь источники сигналов. Все выглядело простым и в то же время беспредельно лживым. «Хорошо», — вздохнула Тейлор, — «тогда действуем, как договаривались. Корабль, портал и маскировка под местных. Все то, чем они и так занимались последнее время, только теперь еще и с параносинами». Тейлор подумала и решила, что название этой правда звучит похоже на поросят. Немного позднее, пограничная система Ицвы. 7 планет, 4-я посредине. Сине-зеленые полосы и шарообразная форма, она удивительно напоминала Землю, по крайней мере вот так издалека. Тейлор висела в вакууме космоса, разглядывала планету и думала о том, до чего же она привыкла к костюму. Вполне возможно, что атмосфера там на планете была вовсе не земная, достаточно было сделать запрос и она узнала бы. Но какая разница, если костюм все равно защищает от всего? Удивительное дело, пробормотала Тейлор. Не говори, согласилась мисси малышка. Висим в космосе, словно на прогулку в пижамах вышли. Ничего, еще привыкнешь, вяло отозвалась Сара. Мы же привыкли. Ну что, наш доблестный командир, командуй, куда лететь, кого спасать? Тейлор задумалась на мгновение, но тут же поняла, что не надо ничего изобретать, заранее придуманное решение все еще оставалось в силе, как самое разумное. В столицу, скомандовала она, где больше всего пара, нет, ну слушайте, надо им придумать другое слово. Кипы, тут же ответила Вики, так они не носят плащей, да вообще еще ничего не носят, они ж только зародились, усомнилась Тейлор, затем оглянулась. Нет, в черных бездонных пространствах космоса не таился ужасный космический кит, не тянул своих щупалец суперсилы, не пытался оплести им эту систему и всю галактику. Да что там, еще на Земле выяснили, что киты прячутся где-то, в каких-то там других мирах отражениях Земли, скорее всего, но точно не в космосе. Но все же ощущение было сильным, пугающим. Анакейпы, парсине, суперанасине, нет, нет и еще раз нет, вдруг воскликнула Сара. Никаких приставок супер, гипер, ультра, мега и прочих превосходных степеней. Вы что, не понимаете? Все это сработало на Земле, наложившись на культуру комиксов и супергероев, и вводило людей в заблуждение. ГМ, вдруг откашлялась Ребекка. Вообще-то это было решение котла, как раз для смягчения последствий, и чтобы по миру не пошла волна страха. Ребекка и остальные не слишком охотно повествовали о временах котла, и Тейлор их отчасти понимала, принимать тяжелые, но нужные решения совсем не весело, это она знала по себе. Слушать о том, как люди жертвовали людьми, тоже было совсем не весело, и она избегала расспросов, хотя и не осознавала этого до данного момента. Если бы люди боялись и сразу боролись, неуверенно спросила она, следовало лететь вниз, крутить парсин, но Тейлор медлила и остальные тоже медлили. Глупо, конечно, от того, что они здесь задержатся, киты никуда не улетят и не бросят раздавать суперсилы, чтобы потом сожрать носителей. Но все равно, спуск на планету и вступление в борьбу, словно подводили черту, переводили все из ожидания в активное сражение, которое уже не остановить, не сбежать. Поэтому Тейлор и остальные медлили, неосознанно прибегая к излюбленному приему – болтовне. «Тогда сын уловил бы этот страх и сразу начал уничтожение», – ответила Ребекка. «Поэтому мы скрывали правду, воспользовавшись удачно подвернувшимися комиксами и супергероями, на них построили целую культуру и неписанные правила, чтобы люди не боялись паралюдей, а стало быть, и сына. Там все было сложнее, конечно, но мы просто не могли рассказать правду, это погубило бы всех». Тейлор нахмурилась, ощутив камушек в свой огород. «Погодите, так сейчас-то можно рассказать же правду?» Вдруг спросила Лили, приложив палец к золотистой, под цвет костюма, диадеме, закрывавшей лоб. «Мы же все равно сразу собрались бороться насмерть, и нам не нужно ничего выжидать, ту правду, которая ложь», не выдержала Тейлор. «Во имя спасения всех живых», ответила ей Ребекка. «Мы врали тогда и смогли выжить, дотянули до момента появления Тейлор-воинов. Земля не превратилась в бесконечный от войны всех со всеми испятивших паралюдей, убивающих направо и налево. Я понимаю, Тейлор, что тебе претит вся эта ложь, но она тоже бывает необходима. Попытка рассказать правду провалилась, потому что соврали до этого», перебила ее Тейлор и вздохнула. «Извините все, да, я выбрала очень неуместный момент для борьбы за правду. Сейчас нам предстоит другая борьба. Итак, мы отправляемся в столицу, где больше всего Парсин, больше всего Анасин, где инфосеть плотнее всего. Любого обладателя суперсил, ГМ, думаю, Меркурий права, приставка супер словно подчеркивает их превосходство. Обладателя сверхсил, в общем, мы их скручиваем и берем в плен, цепляем защитные шапочки, раз уж дракон предоставила нам образцы и потом пытаемся отследить сигналы. Нет, дракон пытается, а мы ловим всех, кто получил сверхсилы и надеваем на них шапочки, лишая этих самых сил. Тем самым мы, скорее всего, ускорим появление аватары сущности, вроде сына, который может начать уничтожать всю планету, раз уж мы не даем ее засевать суперсилами», напомнила Нептун. Тейлор кивнула, но все равно помрачнела. «Куда ни кинь, повсюду будут жертвы, но так их может быть, только может быть, окажется меньше. И то не факт, но главным было схватить самого кита, получить живой и неиспорченный образец для исследований, желательно не спугнув других китов, чтобы те потом радостно сунулись в будущую ловушку. В разговорах все выглядело вроде разумно и ясно: прибыть, помочь, спровоцировать, схватить, выиграть время на изготовление еще бакка и модификаций, защитных шапочек, а то и предъявить живого кита цивилизации Анасау. Но на деле как-то все медлили и мялись, или ждали Тейлор. «Вперед!» — вскинула она руку. «Если мы не вступим в бой сейчас, то лучше нам сразу улететь и не возвращаться. Улететь, зная, что бросили всех Анасин на гибель. Да, они не слишком дружили с создателями Луны и Артемиса, но все же...» Тейлор полетела, все так же выставив руку, затем смутилась, сообразив, насколько она копирует того же Супермена. Столица планеты приближалась, огромная, зеленая, город-сад, по меркам Земли, переполненный мегаполис с полумиллионом жителей, по меркам Анасау. Да, их цивилизация насчитывала триллионы жителей, но разбросанных по тысячам планет и на самих этих планетах они жили свободно и привольно. Не требовалось сбиваться в города, не требовалось кучковаться, чтобы каждый мог получить благо цивилизации. Тейлор иногда отчаянно завидовала им всем. Свобода, когда расстояния больше не являлись помехой. Хочешь, отправляйся вживую, а хочешь информационно, звони друзьям в других солнечных системах, перемещайся, странствуй, занимайся делом по душе и приноси пользу обществу. Самое главное, приноси пользу обществу, и оно ответит тебе тем же. А если ты лодырь и бездельник, ну ленись, конечно, но все возможности резко ограничивались. Указатели, голос дракон. На основе свежайших данных из инфосети, соединенных с картой столицы, костюмы Тейлор-воинов высветили перед ним карты нахождения ближайших парсин, совмещая их с самой столицей. Тейлор махнула рукой в направлении района справа, с двумя островерхими иглыми зданиями. По сообщениям из инфосети, одно из них было в опасности. Парсинин, Бугай, судя по описаниям, пытался выдернуть здание из земли, молотил кулаками и чего-то добивался. То ли не любил иглы, то ли внутри кто-то жил. «Силы охраны порядка открыли огонь», сообщила дракон. Внизу замелькали вспышки, что-то заухало и взорвалось. Картинка перед взглядом Тейлор словно помутнела на мгновение, затем изменилась. «Расширен спектр показа и обнаружения», сообщил костюм. Тейлор-воины снижались, уже видно было, как из облака взрывов и области гравиколодца выскакивает Анасинин Бугай. Лицо его было искажено злобой, нижняя часть была карикатурно гипертрофирована, вздутые, как у трех вместе взятых бодибилдеров мышцы. Косы костюма Юпитер взвелись, ухватили верх башни, которая начала крениться. «Быстрее, нужно забрать живых внутри», — крикнула она. Марс, Нептун и Меркурий устремились внутрь, Венера и Тейлор продолжали мчаться вниз. Плутон придержала малышку, покачала головой, указывая рукой. Силы охраны сдерживались пока, пытались парализовать и обездвижить Парсинина, но тот лишь вздрагивал от ударов, но не падал. Мышцы его вздулись теперь и на торсе, словно тело выставляло живой щит против выстрелов. «Быстрее, пока они не перешли к тяжелому вооружению!» — крикнула Венера. Тейлор кивнула, даже Бугаю не поздоровилась бы от шаров плазмы, хотя, кто знает, та же Ребекка Плутон в бытность свою Александрией, просто не заметила бы всего местного оружия, ну, кроме самого мощного, для уничтожения планет, если не звезд, если оно вообще тут существовало. «Вместе!» — крикнула Тейлор. Косы ее костюма и цепь Венеры устремились вперед, скрутили Бугая в три кольца. Парсинин рычал и пытался разорвать манипуляторы. Те трещали, но пока что держались, совсем как здание игла, которое он только пытался выломать. К зданию уже мчались ремонтные роботы, завывали сиренами и инфосигналами, распихивая всех на своем пути. Тейлор воины быстро-быстро выносили живых, кидали их в подлетающий, не иначе трудами дракон, транспорт, кому-то цепляли ранцы и пояса, работали цепочкой, и оставалось только удивляться, откуда в башне столько живых, не иначе как очередной клуб или общество фанатов чего-то, можно было бы даже узнать, чего, запросив инфосеть, но Тейлор не стала. Какая разница, кто там жил, если их просто нужно было спасти, и Тейлор воины спасли. «Шапочку!» — взвыла Тейлор. «Быстрее или мы его не удержим. Первым Парсинам давали способности сильнее, чем в среднем по земле. Или просто киты тестировали силы в новой обстановке. Сейчас, сейчас уже лечу», — мчалась мисси малышка, явно обиженная, что ей не дали принять участие не то, что в сражении, даже в спасении Анасин из здания. «Шапочка», разумеется, была не шапочкой, но слишком уж сильно ее функция и назначение ассоциировались с шапочкой из фольги для защиты от вредного излучения, включая излучение инопланетян, причем, в данном случае настоящей защиты, не такой, как у параноиков и сумасшедших. Нечто вроде медальона или украшения, зародыши костюмов, вроде тех, что выдавала Тейлор воинам Луна. Шапочка активировалась, и Парсинин обмяк, потерял сознание прямо в цепях, мышцы его начали исчезать и сдуваться. «Ф-ф-ф-ф-уха», облегченно выдохнула Венера. «Думала, не удержим». Не успела Тейлор кивнуть в ответ, как в ушах зазвучал голос дракон. «Поступают многочисленные сообщения о проявлениях суперсил на всех остальных планетах системы Ицвы». Глава 2. «Что, другие планеты?» — переспросила недоверчиво Тейлор. «Но разве мы не проверяли?» «Да 100 раз проверяли. Ты что?» — тут же воскликнула Сара. «Сами же на Луне базу устроили». «Плохо, очень плохо», — сказала Ребекка. «Что именно?» «Все. Либо у нас тут 7 китов и каждый взял себе по планете». Тейлор ощутила укол. Костюм что-то ей там вколол для успокоения, но волосы на голове все равно продолжали шевелиться, а спина покрываться ледяным потом. 7 китов, да они одного еле одолели, и то, с помощью остатков другого кита. Тейлор предпочитала думать о них, как о китах, потому что иное название этих загадочных созданий, сущности, предполагало нечто древнее, непознаваемое и могущественное. «Как важны обозначения», — подумала она. «Либо один кит охватил всю систему, и тогда уловка с выходом в космос больше не работает». «Стало быть, не дураки, поняли, к кому прилетели», — добавила Лили и пояснила. «В смысле, прилетели к космической цивилизации. Последнее дело, считать врагов дураками, жалкими букашками под ногами», — бросила Ребекка. «Киты точно не букашки», — мрачно пошутила Эми, но нервные смешки не сняли напряжение. «Не забывайте, они одолели создателей Луны, которые, может, и отличались от Анасау, но это была разница обликов и технических деталей, не уровня общего могущества», — безжалостно добавила Ребекка. «Одолели, и не надо напоминать, что Древрен был не готов, но все же собрался и едва не дал отпор. Луна сама говорила, что создание Бзека и Бакка только ускорило их падение, так как киты распознали угрозу и ответили сообразно ей». Рука Ребекки указывала на скрученного Парсинина, который лишился суперсилы и все еще пребывал без сознания. Тейлор осознала, они только что сообщили киту, что умеют с ним бороться, и ужаснулась на мгновение. «Так что они точно не дураки, и уж точно у них отсутствуют жалости и сочувствие к нам. Сожрать сейчас или 100 лет спустя, для нас, для Анасау, для Древрена, разница между жизнью и смертью, для них же небольшая помеха в пути. Так что соберитесь, встряхнитесь, забудьте о легкой победе». Тейлор воины кивали в разнобой. «Не забывайте и о том, что у них может быть своя система связи», — добавила Ребекка. «По крайней мере, это было бы разумно, Киты окучивают разные цивилизации и сбрасывают данные в общий банк. Мы этого не знаем, почти пропела Нептун Нарвал. Да, мы этого не знаем, добавила Уран Дракон. Но всегда нужно исходить из худшего, возразила Ребекка. Как тогда жить, вырвалась у Тейлор, все время предполагая плохое. Судя по лицам старших Тейлор воинов, жизнь это была не слишком весела, мягко говоря. Да и когда там было веселиться, если на земле одна угроза сменяла другую, а то и наваливались одновременно. В этом жизнь отличалась от комиксов, увы. Если все время предполагать хорошее, можно легко погибнуть. И кто тогда будет спасать Анасау и остальные миры и галактики во всей вселенной? Задала встречный вопрос Ребекка. Так что выше нос, никто кроме нас их не спасет, но всегда следует держать в уме, что они могут знать о прошлом, о столкновениях с БЗК и Бакка. И еще это могут быть те же самые киты, подлила масла в огонь Сара. Помните, они уже блокировали отправку сообщения и гиперкатапульты в сторону Анасау, и скорее всего применили схожие технологии здесь, согласилась Дракон. Возможно и в других системах тоже. А как выяснить, один кит тут действует или много, спросила малышка. Вопрос на миллион суперсил, рассмеялась Вики. Знали бы ответ, уже взяли бы китов за их космические, что там, у китов бывает, хвосты, хоботы, мрачно подсказала Эми. Ну, мы так и будем болтать или все же начнем всех спасать. Они начали и вышло все невесело, если не сказать хуже. А на Сине бесстрашно снимали обладателей суперсил и транслировали все в инфосеть. Популярность роликов резко росла и все это напоминало снежный ком, резко растущий по мере скатывания по склону. Кто-то снимал сам себя, кто-то просил друзей, спеша поделиться с инфосетью полученными возможностями, и последствия такого оказались печально кровавы, предсказуемы, с точки зрения Земли, но как было предупредить Анасин? Представители служб охраны порядка гибли, автомобили уничтожались, здания рушились, снимавшие Парсин заканчивали свои съемки кровавой кашей, и только когда пошел вал таких роликов, Дракон смогла незаметно вмешаться, запустила программу «Остановитесь, не приближайтесь». Тейлор-воины под видом местных метались туда и сюда, благо в пределах планеты порталы работали, крутили Парсин, надевали шапочки и сдавали местным, с наказом, что еще вернуться. Первоначальная идея таскать их с собой резко провалилась, некому было таскать, да и двое захваченных в плен первыми погибли, когда Тейлор-воины столкнулись с третьим Парсинином, обладателем классического набора. Полет, неуязвимость, сжигающие все лучи из глаз. Пришлось прекратить, сдавать местным, предупреждая их, чтобы относились к Парсинам с осторожностью. Все же тут они не так беззащитны, как полиция на Земле, заметила Ребекка Плутон. Грамотно выставив щиты силовых полей, а на Сине стражи зажали Парсинина, плевавшегося кислотой, а затем аккуратно парализовали его выстрелом. Пытались парализовать шокером, но Парсинин в три плевка уничтожил робота и его удлиняющуюся руку-манипулятор. Именно поэтому они не так осторожны, горячо воскликнула Лили. Да, стражи порядка бесстрашно подлетали к Парсинам, требовали прекратить, пытались обезвредить, оглушить, парализовать, взять в плен и зачастую погибали или получали ранения. Дракон уже собрала статистику, указывающую, что раньше все это происходило намного реже, даже при том, что техническое оснащение обычных анасин не слишком-то уступало парсин с их суперсилами. У них в головах уже все поменялось, а вот сами анасине еще не перестроились, вынесла вердиктами. Ничего, еще пара недель такой кровавой бойни и все перестроятся, пообещала Ребекка. Они спустились и надели шапочку на парализованного, тот сразу как-то изменился на глазах, хотя и не мог пошевелиться. Тейлор даже не сразу поняла, что это просто костюм собирает информацию своими расширенными датчиками и сенсорами и тут же передает ей, отображая изменения, которые сама Тейлор в жизни не заметила бы, включая исчезновение каких-то мешочков, вырабатывающих кислоту для плевания. Пара недель, это много, решила Тейлор. Неплохо было бы управиться быстрее, но увы, их было только 9, включая не слишком опытную в работе с костюмом малышку и странно притихшую Тейлор Сатурн, которая словно пыталась выиграть конкурс на самого незаметного Тейлор-воина. Мало того, из осторожности и предчувствия плохого они действовали везде вдевятером, при удаленной поддержке Уран-Дракон. Результаты были, конечно, ни одной раны или царапины, 2 дюжины успешных захватов, 700 успешно спасенных анасин, 301 погибший, к сожалению. 20 из них были медиками, спешившими на помощь тем, Кого Парси не ранили до этого. Даже при всех чудесах медицины высокоразвитой цивилизации аннигиляция тела все равно приводила к смерти. «Это бесконечное и бессмысленное занятие», — первой заявила София. «Сколько продолжались операции, Тейлор не знала, не засекала время и не хотела смотреть часы. Но мы спасаем живых», — вяло возразила она. «А сколько умерло за это время?» — спросила Тейлор Сатурн. «Мы точно продуктивно тратим наше время», — ощущалось, что Тейлор воины устали от этих полетов и захватов, разрушения и смертей. Для цивилизации Анасау, неслыханные потери для одной планеты за один день, к счастью, количество убитых возымело действие, желающие снимать ролики притихли. Правда, пошла другая волна, Анаси не хватали все, что было под рукой или заказывали, вооружались, набрасывались на Парсины тоже гибли. Так что эта волна тоже быстро стихла. «Сейчас выведу цифры», — сообщила дракон. «Вывела». Тейлор прикрыла глаза от такой демонстрации их неэффективности. «Да, даже если каждая из нас будет работать поодиночке, то мы не переловим всех новых паранасин, и уж точно не спасем всех, даже в пределах одной планеты», — произнесла София. «То есть то, что я сразу и сказала, бесконечное и бессмысленное занятие. Чего тогда до этого молчала?» Вдруг сердито спросила ее Лили. «Работала в команде», — ответила София после паузы. «Пыталась помогать живым вокруг. Давила ли тебе на мозги часть кита в голове? Понуждала к насилию? Делала ли агрессивнее? Питалась ли твоими страхами? Вот еще не хватало земные проблемы сюда тащить», — проворчала малышка. «Ну был кто-то стражем, как я или Венера, кто-то мстителем-одиночкой, как сталкер, а кто-то вообще сразу 10 должностей занимал». Взгляд ее остановился на Ребекке. «Все это осталось там, на земле, незачем сюда тащить прошлые свары. Мы должны быть едины, ведь мы же Тейлор-воины. Как иначе мы спасем галактику? А наша малышка скромна», — хихикнула Сара Меркурий. «Все рвутся спасать Вселенную, а она под свой размер, только галактику, хоть и с большой буквы». Мисси надулась и отвернулась. Тейлор устало вздохнула, потерла глаза и снова посмотрела на цифры. «Да, выходило неэффективно, но что они могли сделать?» «Да, в одиночку мы их не спасем», — согласилась Плутон. «Но вроде и не собирались же. Нужно, чтобы они сами поднялись, и чем больше жертв сейчас, тем лучше». Тейлор чуть не задохнулась, настолько знакомым повеяло в воздухе. «Быстрее очнутся, быстрее накинутся и повысит производство, быстрее развернут собственные силы. Когда в строй встанут миллионы Тейлор-воинов или как они тут должны называться, мы решили», с подчеркнуто невинным выражением зеленоглазого лица произнесла Сара, «что они должны называться Аниня Тейлор-воины». Малышка прыснула первой, начала давиться, затем засмеялись остальные, даже Тейлор, только Ребекка смотрела хмуро, с видом «ах вы ж детишки». «И не забывайте, что страшным Тейлор-воинам», пропела Нептун, «не помешало бы улучшение репутации». Смех немного снял общее напряжение в группе, но не избавил от усталости. «А я бы попросила не забывать, что мы собрались здесь ловить источники сигналов до китов», — огрызнулась Ребекка. «Они живые, пусть не люди, но Анасине», — не выдержала и возмутилась Тейлор. «Живые, а не источники сигналов, прибыли, чего-то там еще. Я понимаю, Тейлор, у тебя большое сердце, но мы начинаем большую войну, уже начали, и в ней нет места таким детским подходам. Очень вам на земле помогли ваши взрослые подходы», — пробурчала Тейлор, все же отводя взгляд. «Иногда кумир детства, Александрия, была слишком уж не кумиристой. Мы не сможем спасти всех», — повторила Ребекка и добавила, глядя на Тейлор, «по крайней мере, сейчас. И мы не можем сейчас утонуть в мелочах, спасем сотни, но погубим миллионы». «Ладно, ладно», — проворчала Тейлор, скрипя сердце, «давайте еще одного парсинина спасем и займемся сигналами». Очень ей было не по душе такое решение, но Тейлор тут же сообразила, что можно продолжать спасать других парсин, отправиться на другие планеты местной системы, пока драконы и остальные будут ловить эти загадочные сигналы из голов парсин до китов. Да, на Земле не получилось, но Анасау стояла выше по развитию, и в распоряжении дракон были все или почти все средства местной цивилизации. «Так, сейчас еще одного поймаем и можно приступать», — вдруг сказала Сара. Тейлор даже хотела спросить, но Сара уже скинула всем данные из инфосети. Какой-то оборотень-умник находился совсем рядом с ними, более того, мчался в их сторону, старательно отстреливаясь из оружия, отобранного у стражей порядка. «Аво», — выдохнула Эми, когда над их головами промелькнуло, «хочу такие ноги и туфельки». «Да он же в тебя превратился», — Тейлор, вдруг совершенно бестактно захохотала Вики, местного страшного Тейлор-воина, но со сногсшибательно красивыми, для местных, ногами, и в инфосети бродило уже немало творчества на эту тему, временами переходящего в откровенное порно. По правде говоря, мужественные и прекрасные Анасине героически защищали свои планеты, сражались доблестно, брали в плен Тейлор с вот такими ногами и потом влюблялись в них, мстили или совмещали в порнухе. Косы манипуляторы Тейлор взметнулись, захлестнули ногу убегающего. Убегающий Юпитер и Венера оказались рядом, прижали беглянку, и Марс тут же нацепила на нее шапочку, выпрямилась в эффектной позе. На фоне сдувающейся фигуры беглянки Марс смотрелась вдвое эффектнее. «Благодарю!» – закричал командир стражей порядка, мчавшихся в погоню на гравиранцах. «Никак догнать не могли, и меткая такая. Четырех моих из строя вывела, а пятого так и вовсе в реанимацию отправила». Тейлор, ожидавшая слов убила, облегченно выдохнула. «Мы забираем спасенную», – провозгласила она. «Спасенную?» – изумился командир. На его смугловатом лице отражалась смесь чувств, но вроде бы он не подозревал Тейлор воинов ни в чем таком. «Нужно вывести их за пределы системы», – шепнула дракон, – «и проверить, останутся ли силы». «Да», – ответила Тейлор ей и командиру стражей порядка. «Мы спасли ее». Трансляция в инфосеть шла, и Тейлор начала объяснять про защитные шапочки, радуясь возможности прорекламировать их без опаски разоблачения. Глава 3. Тейлор радовалась, дела шли отлично. В систему ИИЦВ прибыли еще бойцы в костюмах. У них, как и Парсинели Паранасин, не было еще устоявшегося названия. Флот, была восстановлена работа врат, количество появляющихся Анасин с суперсилами шло на убыль, и вся инфосеть была забита рекламой, работавшей на руку Тейлор воинам. Умелые действия, работа в костюмах, защитные шапочки и все остальное. «Отлично, отлично», — вырвалось у нее, и Тейлор сдержалась, чтобы не начать тереть руки. Еще немного, и можно будет улетать со спокойной душой. Радости добавляло и то, что Парсине, которых удалили за пределы системы ИИЦВы, все же потеряли суперсилы. Был, значит, предел и у китов, и теперь оставалось только их найти. Долго дурить головы, выдавая себя за правительственных агентов, конечно, не вышло бы, но все же Тейлор и остальные делали замеры перед захватом, после захвата и затем, после вынесения Парсинина за пределы системы. Дракон еще дополнительно снимала полный спектр разнообразной информации. Вполне достаточный объем информации, тем более что пока ничего не удалось добиться. Правда, и от момента появления первого Парсинина прошло всего двое суток, так что Тейлор предпочитала сохранять оптимизм. Защитные шапочки всем, а кому не успели помочь, тех за пределы системы ИИЦВы, рано или поздно киты сдадутся и улетят или еще как-то проявят себя. «Рано радуешься», — мрачно заметила Меркурий, с головой ушедшая в инфосеть. «Рано, да», — согласилась Тейлор, — «но сил нет терпеть до полной победы, чтобы порадоваться тогда». «Я о другом», — не унималась Сара. «Рано в смысле, что нечему радоваться. Ты слишком много времени общаешься с Ребеккой. Уран тут ни при чем. А вот Александрия, котел и их привычка готовиться только к плохому, очень даже причем. И скажешь, они были неправы?» Голос Сары стал вкрадчивым, глаза словно сверкали зелеными вспышками. «К чему ты ведешь?» — устало вздохнула Тейлор. «Мы поступили плохо?» «Нет, мы поступили правильно». «К чему тогда эти словесные игры?» «Это не игры, а чистая правда. Посмотри на реакцию в инфосети». Руки Сары метались, словно наигрывая на невидимом огромном рояле, и в воздухе повисали графики, ролики, какие-то сообщения. Голова у Тейлор начала кружиться почти сразу, но она сдержалась, не смахнула все это в сторону, даже попробовала вникнуть. «Все радуются победе, как и я», — нахмурилась она. «Слишком легкой победе», — голос Сары снова стал вкрадчивым, — «словно и не было опасности, словно это такой местечковый конфликт для одной системы. Но ты же говорила, что наблюдается всплеск активности». «Да что там, я сама видела». «Да, пока шли жертвы», — печально ответила Сара. «Живые не меняются, кровь и насилие привлекают их больше всего». Тейлор поджала губы, посмотрела на подругу. Той нравилось разыгрывать из себя язвительную, циничную умницу, хотя суперсила и осталась где-то невообразимо далеко, на земле бед. «Ты хочешь сказать, что не надо было спасать?» «Да что ты об одном и том же». «Конечно, надо было, но из-за этого эффект кита, как я его обозвала, проявился слабее и не затронул ума и сердца всех Анасин, только тех, что находились здесь, в системе ИИЦВы. Ты хочешь сказать, что нужны еще жертвы, еще системы и парсине, чтобы цивилизация окончательно очнулась? Ты сама это сказала, просто ответила Сара. И ты упустила из вида еще одну вещь. Решила доконать меня, ты же наш бесстрашный лидер. Как ты будешь вести нас, не владея всей полнотой информации? От этой полноты информации у меня сердце переполняется и руки опускаются, вздохнула Тейлор. Может, лучше старшим Тейлор-воинам все это высказывать, а они и так в курсе, но что с этим делать, не знают. А я знаю, ты же наш бесстрашный лидер. Твое огромное доброе сердце ведет нас, вроде на этом мы сошлись и это решение нас еще ни разу не подвело. Продолжите так радовать, Тейлор руками изобразила кавычки, и сердце точно подведет. Ладно, я уже отдышалась, вываливай. Ты помнишь, что они сражались с древренами? Конечно, а ведь те не уступали Анасау в вопросах транспорта, порталов, связи, инфонета. Хочешь сказать, что киты умеют все это блокировать? Если и не умеют, так научатся. Ведь создатели Луны и Артемиса так и не смогли связаться с Анасау, не так ли? И если покопаться в записях, то, наверное, они вначале так же. Тут помехи, там вспышки, здесь всплеск, тут суперсилы. Осторожно или не очень внедрялись, пока не набрали критическую массу. Или получили отпор и усилили свои воздействия. А ты не разбиралась? Я же не искусственный интеллект и не умница, просто обычная школьница. Пусть и повидала всякого. Разбираюсь, пытаюсь привлекать нашу троицу и к искусственных котов. Тейлор невольно хихикнула, затем добавила. Драконы же вроде ящерицы. У нас такой дракон, что точно кот. Котище, закричала Сара весело. В общем, наша троица ИК занята более важными вещами. Ты специально такие сокращения создаешь, ЭК, ИК, что дальше будет, УКЯК. Для тебя, я обязательно придумаю что-нибудь такое, заверила ее Сара с улыбкой, которая, впрочем, тут же сползла с ее лица. В общем, нашим и не до того, производство, инфосеть, Анасине, страшные Тейлор-воины и местные и... Так что я в архивах инфонета копаюсь практически вручную. Разве там нет поиска? Есть. В интернете на Земле тоже же был поиск. С самым невинным видом спросила Сара. Как часто ты находила там то, что тебе нужно, причем сразу, без переходов по сотням ссылок, вирусов, спама, порнографии, рекламы. Вот-вот, здесь то же самое. Да, их сеть совершеннее, поиск лучше, но представь, что там внутри сотни, тысячи интернетов, с каждой из планет. Да, поиск лучше, но и размеры больше. Промычала Тейлор понимающе. Она почему-то была уверена, что Луна и Артемис уже извлекли из архива инфонета своих создателей все полезное и ценное и давно пустили в дело. Но киты с ним, с инфонетом, ты же видела общество Анасау, жила в нем, вникала и старалась стать его частью. Да, удивленно ответила Тейлор, пытаясь понять, куда клонит подруга. Теперь представь, что будет, если вдруг их отрежут от врат и общего интернета. Паника, подумав, спросила Тейлор. Да, но не такая сильная, как может показаться. Все же Анасау больше коллективисты, чем древрен, и уж точно на порядок больше, чем люди. Но при том, что каждый отдельный анасинин будет нервничать меньше, общество в целом, например, общество системы Ицвы, отрезанное от остальной цивилизации, будет нервничать больше. Нервозность, страх, напряжение, и мы знаем, что приходит за ними. Триггеры. Да, триггеры, кивнула Сара. Потом связь восстанавливается, врата работают, порталы порталируют, корабли летают, а среди живых уже полнопарносин. Не надо коверкать, нахмурилась Тейлор. Да ладно, смешно же. Неужели ты никогда не слышала, как издеваются над словом кипы? Герой? Злодей? Ладно, не надо так меня прожигать своим взглядом доброты. Связь восстановилась, парсине улетели, а вот и нет, тут же ответила Сара. Наверняка выберут тех, кто и в обычной жизни не покидал своей системы, а если их еще и подтолкнуть к сепаратизму, внушив мысль, что система Ицвы особенная, то мы получим гражданский конфликт. Именно. Вот я сейчас инфонит перерываю как раз на предмет этого вопроса, как киты сумели перейти от парсин или пардревлян, как их там, в одной системе к масштабному воздействию на всю цивилизацию. Очень много сообщений и неясно, где киты погуляли, а где просто паника была или какие-то природные катастрофы. Возможно, они действовали с двух сторон. В смысле, выбрасывали на планету или в систему кого-то вроде губителя, парсине с ним сражались. Новые триггеры, устранение препятствий и противников и в то же время общественное признание Парсин внутри цивилизации. Танки, самолеты с губителем не справились, с ними он не поддавался, а Парсинам поддавался. Это вот один из вариантов. Погоди, нахмурилась Тейлор. Ну вот, изолировали они систему, но внутри же все работало, и что, то есть никто не умер моментально, общество продолжало функционировать и защищаться, а за это время остальная цивилизация нашла бы способ им помочь. Да, над этой загадкой я и сижу, пытаюсь понять, как китам удалось провернуть такое в масштабах целой звездной цивилизации. Возможно, что в Инфините и ответа-то нет, он есть у китов, но мы их еще не достали, и обратиться к Анасау, выступить открыто не можем, без хороших доказательств, то есть пойманного кита, вот и выходит замкнутый круг. Да, вздохнула Тейлор, так мы не то, что галактику, даже Анасау не спасем. Что же касается функционирующего общества, то ты ошибаешься, Тейлор. Опять, долго готовилась, ну давай, вываливай. Если сравнивать их с Землей, то каждая солнечная система, город. Теперь представь, что у нас есть враг, способный уничтожить любой город, но не способный уничтожить всю планету, если та объединится и даст ему отпор. Что сделает враг? Разъединит города, упавшим голосом ответила Тейлор, потирая лоб.